Дух есть и же оживляет. Духу Господню в тварях принадлежит оживотворение их со времени их творения, а Сыну Божию – сотворение, приведение их от небытия в бытие. Потому и тело, и кровь Христовы прилагаются Духом Святым из хлеба и вина, как и во утробе Девы Пречистой. Оно сотворено Духом Святым от кровей ее. Дух Святый созидает нас во чреве Матери нашей. Духу Божию принадлежат наши духовные блага.